Седьмое. Час прошел. Так или иначе, но этот час прошел. Он лежал в постели, обливался потом и в то же время дрожал. Из соседней комнаты доносилась мелодия ястребиного глаза. Затем ее сменили жаркие губы, а потом он услышал голоса диск-жокеев с WKRP, бешеной радиостанции Цинциннати. После этого голос диктора известил всех жителей Колорадо, мечтающих о наборе первоклассных ножей, что их звонков с нетерпением ожидают по телефону 800. Пол Шелдон тоже с нетерпением ожидал. Как только часы в соседней комнате пробили 8, появилась Сенни с двумя капсулами лекарства и стаканом воды. Она присела на его кровать, а он нетерпеливо приподнялся на локтях. «Два дня назад я наконец-то получила вашу новую книжку», — сообщила она. В стакане звякнули кубики льда. От этого звука можно сойти с ума. «Сын Мизери! Она мне очень нравится, как и все остальные. Она даже лучше, лучше всех». «Благодарю», — с трудом выговорил он. Пот стекал по лбу, и он это чувствовал. «Пожалуйста, ноги. Очень больно». «Я так и знала, что она выйдет замуж за Иена», — произнесла она, мечтательно улыбаясь. «И я думаю, что Джеффри и Иен должны опять стать друзьями. Ведь так и будет?» И тут же перебила себя. «Нет-нет, не говорите. Я хочу узнать сама. Каждый раз приходится очень долго ждать, когда появится продолжение». Пульсирующая боль поднималась вверх, и в пах словно впился железный крюк. Он уже успел убедиться, что мошонка не пострадала, но ощущения были таковы, как будто ее скрутили и долго мяли. А ниже колен, похоже, не осталось живого места. Он даже не хотел смотреть. С него хватало того, что он видел — кривые неровные очертания под одеялом. «Пожалуйста, мисс Уилкс, больно. Зовите меня Энни. Меня так все друзья называют». Она протянула ему запотевший от холода стакан, а капсулы остались у нее. Она была для него луной, чье притяжение вызывает прилив, который накроет гнилые столбы. Она поднесла лекарство к его лицу, он немедленно раскрыл рот, и тут же убрала. «Я позволила себе заглянуть в ваш портфель. Вы ведь не стали бы возражать?» «Нет, конечно, нет. Лекарство...» Капли пота на лбу казались ему и холодными, и горячими. Наверное, очень скоро он закричит. «Я увидела, что у вас там лежит рукопись», — продолжала она, медленно наклоняя раскрытую правую ладонь. Капсулы, наконец, соскользнули с нее и упали в левую руку. «Она называется «Быстрые автомобили». Это не о Мизере, я поняла». Она взглянула на него с легким неодобрением, впрочем, смешанным, как и в прошлый раз, с любовью. Она смотрела на него, как мать. В 19 веке не было автомобилей, ни быстрых, ни любых других. Собственная незамысловатая шутка понравилась ей, и она хихикнула. «И еще я позволила себе просмотреть ее. Вы не возражаете?» «Прошу вас», — взмолился он, — «не возражаю, но...» Ее раскрытая левая ладонь наклонилась, и капсулы с тихим щелчком перекатились на правую. «А что, если я ее прочту? Вы не возражаете, если я почитаю?» «Нет!» — кости его разбились вдребезги, и в ноги вонзились бесчисленные осколки битого стекла. «Нет!» — он попытался улыбнуться, отчаянно надеясь, что ему это удастся. «Нет! Конечно, нет! Дело в том, что я никогда бы не решилась так поступить без вашего позволения», — серьезно произнесла она. «Я слишком вас уважаю. По правде говоря, Пол, я ведь вас люблю». Внезапно ее щеки вспыхнули тревожным малиновым цветом. Одна капсула упала с ее руки на одеяло, пол потянулся за ней, но Энни оказалась проворнее. Он застонал, но она не обратила на это внимания, только подобрала капсулу и вновь посмотрела в окно отсутствующим взглядом. «Вашу фантазию», — сказала она, — «ваше творчество». Я только это имела в виду. Он пробормотал в отчаянии, хотя думать мог лишь об одном. «Я знаю. Вы моя самая большая поклонница». Она не просто разогрелась на сей раз, она вспыхнула. «Точно!» — выкрикнула она. «Вот именно! И вы не будете возражать, если такая... такая любящая поклонница почитает вашу новую книгу. Правда, ваши книги про Мизери нравятся мне больше других». «Не возражаю», — проговорил он и прикрыл глаза. «Не возражаю, хоть надела из рукописи бумажных шляп, только, пожалуйста, я умираю». «Вы очень добры», — мягко сказала она. «Я знала, что вы такой. Я вас таким и представляла, когда читала ваши книги. Человек, который придумал Мизери Честейн, то есть сначала придумал, а потом вдохнул в нее жизнь, не может быть другим. Тут ее пальцы, такие невероятно близкие, теперь и до отвращения желанные, оказались у него во рту. Он втянул в себя обе капсулы и проглотил их еще до того, как успел поднести к губам стакан с водой. «Как маленький мальчик», — произнесла она. Он не видел ее, так как до сих пор не открыл глаза, к которым уже подступили жгучие слезы. «Хороший мальчик. Я у вас столько всего хочу спросить, столько всего хочу узнать». Она поднялась, и пружины кровати скрипнули. «Нам будет хорошо здесь», — сказала она. Но пол так и не открыл глаза, хотя сердце его заколотилось в ужасе.